Удивительно, как он угадал ее 20 лет назад как жену. И не ошибся. Злые языки говорили, что он женился на дочери министра. Забыли, небось, что министр через полтора года стал пенсионером, да еще и без особых привилегий. Неудачником был этот самый, по расчету, выбранный родственник. А они с Ириной продолжали удивляться совершенству своего союза, даже когда много было не так, как хотелось. У Ирины практически нет недостатков. Даже в ее некрасивости есть обаяние. На нее обращают внимание, и теперь, когда ей уже 40 с хвостиком, особенно. Тут все дело в индивидуальности человека. Она или есть, или ее нет. Это больше, чем красота. Даже такая, как Маришина. Давно, когда он еще был пятикурсником, он высмотрел среди вновь поступивших глазастую эту казачку. На нее ходили смотреть, как на достопримечательность. Потрясающая девочка была для первой обложки иллюстрированного журнала. И без этой присущей всем красоткам стервозности. Не ломалась, не кривлялась, носила свое личико скромненько и была любима не только мужской половиной факультета, что естественно, а и женской, что, как правило, редкость. Был момент, ему одному известный, когда подумалось о том, как приятно иметь вот такую обаятельную первополосную жену. И он стал заглядывать к ней в общежитие со смутно осознанной целью. Она жила в комнате с второкурсницей Асей, которую он хорошо запомнил по хору. Они оба в нем пели. Она в концертах стояла впереди него, и однажды, когда они выступали на каком-то ответственном вечере, а он не знал слов кантаты, пришлось листок со словами пришпиливать к Асиному затылку. Это было непросто, потому что волосы у Аси прямые и тонкие, и заколка скользила, пока кто-то не одолжил ему значок перворазрядника по боксу. При помощи этих двух механизмов листок удалось закрепить. Об этом они вспоминали тогда в общежитии, когда он прикатил к Марише проверять свою неожиданно возникшую мысль. Мысль так и не проверил. А потом появилась Ирина, и все прояснилось само собой. Осталось только странное ощущение благодарности Марише за то, что она в этом неизвестном ей поединке с неизвестной ей женщиной не была ни агрессивной, ни настойчивой. Ведь ей с ее внешностью стоило только чуть-чуть. Он-то это знал, сознавал. В общем, как теперь говорят, победила дружба. Все время, сколько училась Мариша, у них сохранялись добрые отношения. Ирина к ней относилась хорошо. Правда, и в этом опять же проявляется ее такт. Предпочитала нечасто встречаться. А он продолжал бывать у них в общежитии, уже работая. И однажды даже брал интервью по случаю запуска первого спутника у мачехи Мариши. Нужно было срочно в номер беседу с рядовой советской женщиной, а Полина как раз гостила у падчерицы. Вот он ее и спрашивал, что она думает по поводу этого выдающегося события. «Лишь бы войны не было», — сказала она, и они все очень смеялись. «Чего вы смеетесь, дурочки?» — не обиделась Полина. «Я под стокгольмским воззванием 3 раза подписывалась и считаю, что правильно». Потом он узнал, как она ушла от молодого мужа к вдовцу с 2 детьми и как дети поначалу не принимали ее, а потом полюбили, как родную. Он тогда рассказал эту историю знакомому киносценаристу. Тот скривился. «Ну и где тут кино?» «Нет, старик, конфликты, драмы. Вот если бы в результате ее так называемого благородного порыва выросли, тем не менее, дети-сволочи, чувствуешь бомбу? А так, кубики, а потом все хорошо, благолепие». Царев говорил, нет, тут что-то есть. Ну, посмотри хотя бы на покинутого молодого мужа. «Ничего не вижу», — сказал сценарист. «Ничего». Он разозлился и женился снова. Элементарно. «У тебя, Владимир, нет киновидения. Кино — это бомба. Кровь, трупы. Самый киношный автор — Шекспир. самый неподдающийся Чехов.